Глава 39. Три недели. «Ты опять уезжать, Констан?» Эльза грустно вздохнула и прижалась ко мне всем телом, не забыв натянуть простыню почти до подбородка. Несмотря на вольные нравы в отношении со мной, в некоторых моментах она была невыносимой пуританкой. Любовь, видите ли, это любовь, а между ней обязательно надо прикрыться. В голом виде лежать непозволительно. А жаль, пусть она и цверк, но изгибы тела у нее весьма соблазнительные и приятные для рассматривания. Что делать, моя дорогая? Я тоже вздохнул. Служба. В замке я безвылазно сидел уже 3 недели. На следующий день после наших приключений в склепе Суворов взял 10 драгун и уехал на разведку. Что интересно, лошадь с деньгами он оставил в замке под присмотром охраны, а мне, как старшему офицеру, пришлось заниматься организацией дозоров, караулов и прочей рутиной военного быта. К счастью, то ли замок стоял в таком глухом углу, что прусаки наш отряд не обнаружили, то ли посчитали слишком мелкой целью, но вражеские войска нас игнорировали, и возле замка не появилось ни одного дозора. Суворов вернулся через неделю в отличном настроении с хитрым блеском в глазах. Отдохнул день и снова умчался, на этот раз с золотом. Я же, чтобы совсем не заскучать, достал в библиотеке замка карту окружных земель и начал рассылать дозоры в настоящую разведку. Для начала не слишком далеко, на полдня пути, не больше. Через 3 дня на карте появились красные кружки ближайших гарнизонов и линии дорог с патрулями. И я послал разведку уже в 2-дневные походы, увеличивая охват. Впрочем, выяснили они не слишком много, не контактируя с местными. Даже численность гарнизонов оценивалась на глазок. Кстати, на юге активно шастали отряды Габсбургской монархии. Союзники России тоже готовились к наступлению. Не знаю, пригодятся ли эти сведения кому-нибудь, но я собирал их больше для дисциплины. Драгуны в замке, как и положено нижним чинам, слегка расслабились. Искали, что можно выпить, приставали к служанкам, спали и резались в карты. Так что дозоры просто поддерживали отряд в тонусе. Пока Суворова не было, графиня приложила все усилия, чтобы я не скучал. Через 2 ночи, убедившись, что призрак исчез, Эльза явилась ко мне в спальню и набросилась, как дикая кошка. До самого утра она требовала еще и еще, не давая мне спать и рыча от страсти. И только с рассветом удалилась в свои покои, а я пошел наводить порядок среди драгун. На следующий день графиня показала коготки и попыталась меня слегка прогнуть. «Констан», — заявила она за ужином, — «сегодня вы зайдете ко мне в 11». Она заметила мой удивленный взгляд, но поняла его неправильно. «Не волнуйтесь, сегодня я вас содержу ненадолго, всего на 2 часа». «Ага, бегу и падаю. Графиня желает сделать из меня послушную игрушку. Что же, сейчас проясним ситуацию». Я хмыкнул, отложил вилку и посмотрел на нее без всякого пиетета. «Сударыня, вы, кажется, принимаете меня за кого-то другого. Я офицер, дворянин, талантливый маг и бакалавр деланной магии. Прихожу, когда хочу, и ухожу, когда мне требуется. И никто, будь он даже императором, не вправе распоряжаться мной вот так, походя. Тем более приказывать, когда и с кем проводить время. Если вам нужен Альфонс, найдите его в другом месте, моя дорогая». Я встал и коротко поклонился. «Честь имею». Не оборачиваясь, я вышел из столовой и отправился проверять караулы. Весь следующий день Эльза делала вид, что меня не существует. Ходила с гордо задранным носом, в мою сторону даже не смотрела, а в столовой не сказала и полслова. На второй день она бросала на меня страстные взгляды, подмигивала со значением и напускала на себя романтический вид. Я же в ответ был исключительно вежлив, но вел себя отстраненно, будто между нами ничего и не было. Вечером третьего дня Эльза сама пришла ко мне в спальню и, буркнув «Я была не права, Констан», выскользнула из платья. Больше попыток командовать графиня не делала, а в ее взгляде появилось какое-то особенное, восторженное выражение. Но все когда-нибудь кончается. Вот и в воротах замка появился Суворов с десятком драгун. Уставший, небритый, с красными от недосыпа глазами. Но денежной лошади с ним не было, да и выглядел он на редкость довольным. И сразу же приказал завтра выступать. Мы возвращались в штаб корпуса. Последняя ночь в замке уже почти истекла. Глаза у Эльзы были грустные, но графиня улыбалась и разговаривала, не переставая. «Про там замок?» Она водила пальчиком по моей груди и строила планы. «Осенью, если война закончится. Зачем мне это развалина? Да еще так далеко от Норготронштайн. Ты знаешь, что у меня там мануфактур? Еще муж покойный поставил. Ах, как тяжело быть вдова, Констан! Все приходится делать сама. А разве я понимаю, как управлять мануфактур? Нет, совершенно не понимай. Нужен крепкий мужской рука, сильный, как твой». Она прижалась ко мне сильнее и ласковым шепотом спросила: «Дорогой, а ты бы не хотел стать графом Брандершвейк?» Я закашлялся от неожиданности, а Эльза продолжала изображать змея-искусителя. «Женишься на мне и получишь титул по юре уксорис. Князь мне обязан и возражать не станет. Наоборот, ты можешь у него стать большой генерал. Он любит военных и деланных магов. У него есть даже 20 пушек, самый лучший. А мануфактур? Мы продать этот замок и поставить еще разные завод. Будем самой богатой семья в княжестве». Эльза поцеловала меня в шею и чуть ли не мурлыкнула: «Если хочешь, можешь завести себе фавориток. Я иметь такой легкий характер, совсем не ревновать тебя. Можешь свой бастардов признать. Я не возражает». «Милая Эльза», — я погладил ее по щеке, — «во-первых, я на службе, а императрица не даст мне разрешения покинуть Россию. Слишком уж специфичный у меня талант». «А мы избегает? Мне дать денег твой друг Суворов? Он сказать, что ты погиб? Ты ему говорить про большую любовь, он понимает и соглашаться. Через час мы садится мой карета и уезжает в Норготронштайн. Там тебя никто не находить». От волнения она мешала слова из разных языков, так что мне приходилось напрягать слух. «Во-вторых, ты цверг». «Ну и что?» «Твои сородичи очень плохо относятся к межрасовым бракам. Для них я буду всего лишь унтерменш. Так у вас говорят». На секунду Эльза поджала губы. «Наш князь не такой есть. Очень прогрессивный. Читать разный философ, учиться в университете, о человеках говорить только хорошо. Только эльф Савалона очень не любить». Графиня усмехнулась. «Старые обиды, очень старые. Как князь говорит, эльфы еще за кольцо Хурина Нибелунга ответят. Ох уж эта вражда цвергов и гномов с эльфами. Взаимные обиды тянутся чуть ли не пару тысячелетий, а некоторые говорят, что еще глубже. Но всерьез обсуждать дикие теории про распрю цвергов с эльфами за подряд на поставку камней для пирамид могут только пьяные студенты Сорбонны. Да и про нибелунгов больше легенд, чем реальных сведений. А вот уничтожить орден тамплиеров, где заправляли эльфы, короля Филиппа Красивого подговорили именно цверги. Что-то они там не поделили с долгами и с судными процентами. Авалонские эльфы в отместку устроили столетнюю войну, где не столько завоевывали Францию, сколько громили торговые дома и ростовщиков-цвергов. И пошло-поехало. Думаю, стороны на этом не остановятся и обязательно развяжут пару мировых войн. Но до этого еще дожить надо. И мне, откровенно говоря, не до них. Боюсь, все гораздо серьезнее, Эльза. Во мне немалая доля орочьей крови. О! Глаза Эльзы округлились, и она отпрянула от меня. «Констан, скажи, что ты шутишь. Не может быть!» «Правда, Эльза?» Графиня сжала губы, помолчала и снова прижалась ко мне. «Очень плохо, Констан. Князь совсем не любить орков. Рукать варварами и запрещать появляться в княжестве. Если только ты ему не говорить. Ты ведь совсем не походить на орка. Боюсь, это слишком рискованно. Если я соберусь на тебе жениться, он может заинтересоваться моей родословной, и все выплывет наружу. Я не готов рисковать твоей репутацией, дорогая. Как бы мне ни хотелось остаться с тобой». Эльза тяжело вздохнула и поцеловала меня в плечо. «Ты такой благородный, Констан! Как жаль, что мы не можем быть вместе!» Я постарался сделать удрученное выражение лица. Графиня, конечно, хороша и мила, но брак с ней совершенно не вписывался в мои планы. Бросать свое поместье, Таню, Александру и все остальное? Ну уж нет. Тем более без мужского внимания Эльза не останется. Я видел в ее комнате письма от поклонников. Характер у нее далеко не сахар. Графиня обязательно попыталась бы поставить меня под каблук. Да не сильно она огорчилась из-за моего отказа, честно скажем. «Обещай!» Эльза приподнялась и заглянула мне в глаза. «Обещай заехать ко мне в Норготронштайн, если будешь рядом». «А если ты выйдешь замуж? Вдруг найдется достойный?» Она дернула подбородком. «Не фашно. Соезжай, Констан. Остальное я все решу сама». «Даже не сомневаюсь. Если я приеду, мужа ушлют куда-нибудь подальше или представят меня дальним родственникам, или сама графиня уедет в путешествие, прихватив меня. С ее выдумкой и настойчивостью она легко справится». «Хорошо, обещаю». Она хотела откинуть простыню, но не успела. «Мяу!» На кровать запрыгнул Мурзилка и пристально уставился на нас двоих. Эльза вздрогнула, и я почувствовал, как по ее коже бегут мурашки. «Твой кот меня пугать, Констан. Такой огромный. И смотреть на меня, будто хотеть съесть». Мурзилка выразительно фыркнул. «Мол, вот еще, не ем я всяких жестких цвергов». Кот за эти 3 недели вымуштровал поваров так, что в любое время суток его кормили как на убой. А единственного слугу, кто попытался его выпихнуть с кухни, 2 часа гонял по двору замка, оставив на память многочисленные царапины. Махнув хвостом из стороны в сторону, Мурзилка нагло подошел и плюхнулся между мной и Эльзой. Мявкнул и прищурился, глядя на графиню, будто говоря: «Все, сударыня, ваши шуры-муры закончились. Можете быть свободны». Эльза тяжело вздохнула, встала и начала одеваться. Прощание получилось несколько шумное и суетное. А что делать? Почти сотня драгун во дворе замка по умолчанию не может вести себя тихо и спокойно. Впрочем, Эльзе было плевать на них. Она немного расплакалась, промакивая глаза шелковым платочком. «Констан, ты помнить? Ты обещал приехать». «Я помню, Эльза. Обещаю, если буду рядом, то навещу тебя». Графиня тяжело вздохнула, вытерла набежавшую слезу. «Не забыла, что я говорил про склеп? Ни в коем случае нельзя его открывать. Будешь продавать замок? Предупреди новых владельцев». «Не волнуйся, я помнить. Никто туда не ходить, даже к кладбищу». Я кивнул, притянул ее и поцеловал в лоб. «Мне пора, Эльза». «Погоди, чуть не запыть». Она подняла руку и махнула ладонью. Тут же подбежала служанка с небольшим свертком. «Возьми. Я знает, офицерам тяжело служить. Маленькие жалования, злой оперст — это подарок. Открой потом, когда скучать по мне. Прощай, Констан». Напустив на себя безразличный вид, графиня Эльза Теодора фон Брандершвейг развернулась и, не оглядываясь, пошла прочь. Я посмотрел ей вслед и старался не улыбаться. Железный все-таки у нее характер. Лет через 50 у нее будет куча детей, толпа внуков, и она будет держать их в ежовых рукавицах. И если я доживу и заеду в это время, готов поспорить, никто даже не пикнет, что их бабушка привечает какого-то человека. Но я, пожалуй, не буду так испытывать судьбу. Вскочив в седло, я спрятал сверток с подарком в сумку и направил лошадь к воротам. Уже отъехав от замка на сотню аршин, я обернулся. На зубчатой стене замка стояла Эльза и махала платочком мне вслед. Послав ей воздушный поцелуй, я пришпорил коня и оставил графиню и нашу встречу в прошлом.